Зачем секретно проникать в институт, который не имеет никакого отношения к засекреченным материалам? Ну, на данный момент мы ничего не знаем об их мотивах. Однако, по каким-то причинам, тройное «Л» их сильно беспокоит, в этом нет сомнения. Да, джентльмены, у Москвы, как говорится, бабочки в желудке летают, когда доходит до этого гигантского яйцеобразного клуба болтунов. Недавно мы заполучили еще неподтвержденную информацию, что их резидент в Большом Вашингтоне, кодовое имя Пунчик, вовсю старается добыть как можно больше информации о людях тройного «Л». Больше того, есть утечки, правда, еще легковесные, что они будут подключать к этому делу своего супершпиона Zero Z. Мы еще должны идентифицировать Пончика и Zero Z. ЦРУ, разумеется, не обращает внимания на наши запросы. Ребята из Лэнгли, как всегда, придерживаются своей обычной двусмысленности и вздорного снобизма. Беру на себя смелость предположить, что знают даже меньше, чем мы. В общем, бюро придется отдуваться за всех. К этим словам доктор Хоп прибавил еще несколько своих собственных, что были восприняты всеми присутствующими, кроме Джима, как некая премудрость на латыни. «Джим, вы, кажется, вздрогнули?» — спросил доктор Хоп. Спецагент Доллархайт потупил глаза. «А мне очень неловко, сэр, но ваша последняя цитата напомнила мне какие-то восклицания советских хоккеистов на матче дружбы в Монреале». «Браво, Джим! Это показывает, что мы не ошиблись в выборе. Давайте-ка теперь сконцентрируемся». Вскоре после того, как мы заполучили утечку о намерении Москвы внедрить крота в тройное «Л», мы перехватили еще одну порцию полезной информации. Выдающийся советский ученый-лингвист прибывает сюда следующим рейсом Аэрофлота. Он получил на год стипендию, феллоушип, для работы в тройном «Л». Его зовут Филларион Флегмонтович Фофанов, на конце двойное «Ф». Ему 51 год, и он весит 320 фунтов. Один из троицы Эплуайт Эпс Макфин вскочил на ноги, и комната тут же погрузилась в темноту. На стене появился экран, и на нем проекция обсуждаемого господина. Снимок был сделан явно скрытой камерой, однако высшего качества. Потрясающий толстяк стоял один в середине широкой и пустой асфальтовой площадки, создавая впечатление баобаба в выжженной пустыне. Он был, пожалуй, лыс, если не принимать во внимание легкий ореол вокруг темени и другие остатки некогда пышной растительности, а именно кустистые баки и мощную гриву сзади, достаточно неуправляемую, чтобы придать ему сходство с дикобразом. На картофелине носа он носил пенсне, а его непостижимый гоголевский шапокляк был поднят для горячего приветствия кого-то, кто не попал в рамки видоискателя. «Да ведь это же новый Пьер Безухов, джентльмены!» — вскричал Джим Доллархайт. «Да ведь это же человек Ренессанса!» Невинные глаза. Благодаря одному из капризных вывихов модерной и, лучше сказать, постмодерной архитектуры, президентский сектор яйца был выполнен в стиле викторианской готики с каминами начала 18 столетия, старомодными лестницами, пилястрами и панелями. Президент института, достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм, не делал секрета из своей привязанности к этим помещениям. При всех обстоятельствах они все-таки больше подходили к его происхождению, чем ненадежные спирали, дыры, трещины, трамплины, катящиеся стены и скользящие полы основной части структуры.